Глава 11. Большой, но не огромный, хорошо освещенный зал, пожалуй, даже слишком. Нину устроил бы полумрак. Фуршетные столики с первоклассными закусками, рука сама потянулась к канапе с креветкой. Легкое движение губ. Закуска была свежей и вкусной. Шампанское, разлитое по многочисленным фужерам, играло запахом экзотической свежести и пузырьками. Живые цветы повсюду. Оркестр с классической музыкой на мини-сцене. Пиликанье скрипки с виолончелью. Все как обычно, а Илья обещал удивить. Ни тебе голых гейш, суши на плоском пузе, ни официантов с голыми крепкими задницами. Она тяжело вздохнула. Что не так? Вопрос от заботливого жениха, готового выполнить любой каприз, пусть эффективной невесты. Скучно. Она покосилась на сцену, скривив губы и собрав глаза в кучу. Слишком напоминает приемы у родителей бывшего мужа. Илья рассмеялся, прикрыв Нину спиной от гостей. «Убери с лица рыбку. Погоди немного, и станет весело. Поцелуй в кончике тонких пальцев». «Заледенело совсем?» «Слишком светло», — она продолжала ворчать. «И потемнеет», — ласковым голосом с кивком головы. «Всему свое время». «Прости». Нина извинялась, не чувствуя ни капли стыда. «Это нервы». «Понимаю», — совершенно спокойным голосом. Она с интересом заглянула в карие глаза. «Тебя сегодня не вывести из себя?» «Нет». И сразу мысль в голове. Не принимает ли он продукт из меню бизнеса Марианы? Она встряхнула головой. Это ей не мешало бы занюхать грамм несколько наркоты, чтобы мысли не перескакивали с одного на другое, как пьяные белки. Бокал с шампанским она залила в рот залпом. «Полегчало?» «Не очень». Полусухое игристое подействовало как газировка и только. «Надо было начинать пораньше», — улыбнулся Илья, зная, что Нина не любитель винной шипучки. Умный совет, но пришел слишком поздно. Одной из причин успокоить нервы как раз был советчик. Она усмехнулась, объясняя, почему стала зомби буквально за пару минут. Юлька накормила успокоительными. Он забрал из неплотно сжатых пальцев второй по счету бокал и вернул на поднос улыбающегося официанта. Видно, перестаралась, не смешивая с алкоголем. Нина кокетливо повела глазами, даже не замечая этого. Новый властный Илья нравился ей намного больше. Она поправила волосы и послушно отправилась вслед за ним к выходу, принимать гостей и благодарить за поздравления. С замиранием сердца ожидая появления Стаса с Марианной. Бероевы заняли пост в дальнем углу, месте, откуда все прекрасно просматривалось, и неподалеку от запасного выхода. Эффектная блондинка одаривала соседей белоснежными улыбками, вызывая ревность дам и недвусмысленные взгляды их спутников. «Прекрати так сверкать», — шипел Олег сквозь сжатые зубы. «Женился на красотке? Терпи», — отвечала та, давясь смехом. Задача по отвлечению гостей влюбленной парочкой выполнялась на 100%. Поклоны, улыбки в ответ на действия дорогих в буквальном смысле гостей. Лица некоторых из них никак не соответствовали одежде и статусу. А вот они те, кем пугал Илья, только не в подворотнях, а в ярко освещенном помещении. Мысли о совместном бизнесе миллиардера с наркоторговцами не выходило из головы крашеной брюнетки. Если можно было бы все открутить назад, лучше бы не говорил этого Бероев. Новые знания давили на мозг, мешая сосредоточиться. Неприятно знать, что удар в спину можно получить от человека, с которым с удовольствием делила постель. Приходилось быть настороже каждую секунду. Успокоительные мешали сосредоточиться. Она оглянулась на Юльку и в этот момент почувствовала, как пальцы сжала ладонь здоровяка. Нина резко обернулась, встретившись взглядом с ярко-голубой парой глаз. Удивление, восхищение в них и попытка что-то припомнить. Нина готова была прыгать до потолка от радости. Взгляд ее мужа выражал глубокую мозговую деятельность, давая надежду. «Если бы...» Куча «если» била в виски. «Милый, прошу тебя, вспомни. О той, что любил больше жизни, о дочери, сыновьях, ты так нам нужен». Она изо всех сил сдерживала желание разреветься. Сердце рвалось из груди, губы сами собой прошептали. «Мы скучаем». Стас дернул головой, словно отшатнувшись от пощечины, явно расслышав невнятную мольбу о помощи. Черные глаза испанки шарили по лицу худышки с тем же выражением, что у мужа. Она не могла не услышать вырвавшуюся фразу, а если понимала русский язык. «Ты повторяешься, дорогая. Сейчас станет весело», — громко рассмеялся Илья, пытаясь обратить слова невесты в их давний разговор. Он подозвал охранника, что-то шепнул тому на ухо и обратился громко ко всем гостям. «А теперь сюрприз для моей невесты, в венах которой течет кровь вечных скитальцев по миру». Он обернулся к выходу, рядом с которыми находились Бероевы. Двери распахнулись, и в зал впорхнула стая цыган с гитарами, бубнами, совсем такие, как в старых фильмах, с яркими платками на бедрах и головах. Нина довольно рассмеялась, чмокнув в щечку жениха, но тут же была поправлена. Властные губы впились жарким поцелуем, требовательно раскрывая языком рот. Она не стала сопротивляться, чтобы не сломать игру, краем глаза наблюдая, как изменилось лицо Стаса. Он опустил взгляд, а затем отвернулся. Что это было? Нежелание наблюдать за чужим счастьем или нечто большее? Цыгане внесли сумятицу и веселье. Гости раскрепостились. Нину выпустили из плена губ, и она оглядывалась, выискивая глазами телохранителей викинга. Хотелось немного определиться в хаосе танцев и песен, снующих между гостями артистов. «Не хочешь сказать спасибо за сюрприз?» Большая рука притянула за талию, ожидая ответного поцелуя. «Большего шума никто не создаст. Улизнуть незаметно не составит труда». «Спасибо. Откуда узнал, что я почти ведьма?» — рассмеялась таинственности лица Ильи. «Можешь не говорить, мама и тут постаралась». Тот только кивнул в ответ. «Плохо не упомянула, что песни далекой родни мне совершенно по барабану. Зато посмотри на восторг гостей. Мне кажется, они ожидают появления медведей». Она усмехнулась. «Жаль, что не подтвердим стереотипы о русских гулянках. Представляю, как вытянулись бы их лица. Зато столы, как и положено, в нашей стране ломятся от угощений», — показала на закуски и спиртное. «И кутерьма на руку». Нина потеряла за время беседы из виду светловолосого мужчину. Марианна, нервная и побледневшая, неподалеку беседовала с двумя пожилыми мексиканцами. «Я отойду ненадолго». Нина крутанулась, избавляясь от руки Наталии, и направилась к гипнотизирующим ее взглядами Бероевым. «Возвращайся как можно скорее вслед». «Где он?» «Объяснять, о ком говорит, не надо». «Минуту назад вышел в эти двери. Лучше момента поговорить или...» Олег усмехнулся. «Выражать большее ему запретили». «Не будет». «Найди и трахни его. Напутствие от лучшей подруги. Так, чтоб мозги на место встали». Гости заняты цыганами, Марианна знакомыми, на Илье повисла крашенная в ярко-рыжий цвет полноватая дива. Нина шагнула в проем, попав в полумрак, и огляделась, выискивая глазами любовь всей своей жизни. Длинный коридор с множеством кабинетов и ни души. Она сделала пару шагов в направлении окна и была схвачена крепкой рукой, показавшейся из двери одного из помещений. Ее бесцеремонно затащили внутрь комнаты без освещения. На испугаться не было времени. Губы смяты жадным ртом, рука под платьем оттягивает полоску стрингов, беспардонно входя пальцами внутрь. Нина сама раздвинула ноги, не прерывая поцелуя. Она сожалела, что не подошла ближе при встрече, чтобы услышать аромат нового парфюма Жукова. Когда-то Стас сказал, что узнает ее из тысячи даже с темной повязкой на лице. В комнате без окон они были вдвоем, а глаза понемногу начинали привыкать к темноте.